Глава 11. Присмотревшись, я заметила, что Делиль дышит. Какая жалость, значит, жив. Что ж он так некачественно падает? Мог бы разбиться окончательно. С другой стороны, полежит еще немного на холодном полу, истекая кровью, так и уйдет за грань, не приходя в себя. Но тут же пришло в голову, что если Делиль не очнется, то я останусь привязанной к полу и протяну немногим больше. Нужно как-то выбираться. Для начала освободиться от пут. Пережечь? Я привычно потянулась к дару и опять ткнулась в сосущую пустоту. Не знаю, что сделал Делиль, но чувствовала я себя так, словно магии у меня никогда не было. Я помнила все. В голове могла восстановить любое действие, но толку от этой памяти не было. Магия для меня закрыта. Навсегда или на время — непонятно. Нужно искать другой путь. Подергала руками. Показалось, что левая удерживается чуть слабей. Попробовала вытащить кисть, но, несмотря на слабину, сделать это не получилось. Возможно, потому, что после непонятного ритуала сил не было не только магических. Но отдыхать нельзя. Чем дальше, тем тяжелее давалось каждое движение. Уже сейчас ужасно хотелось пить. Язык, упирающийся в тряпку, был куда суше, чем она. Опять дернула рукой. И опять безрезультатно. Не хватало магии. Одно заклинание, и я на свободе. А веревки пеплом осыпаются на пол. Пеплом? Я оценивающе посмотрела на свечи. А ведь, пожалуй, дотянусь. Даже сейчас, в расслабленном состоянии, могу достать кончиками пальцев, если захочу. Но нужно не только дотянуться, но и схватить. Упавшая свеча может погаснуть. Но даже если не погаснет, но упадет в другую от меня сторону, толку от нее не будет. Поэтому потянулась к левой свече. Она немного склонилась в мою сторону, значит, вероятность удачи чуть выше. Тянулась так, что казалось, все внутри рвется и трещит. Правая рука выворачивалась из сустава. Веревка на ней впилась в запястье, передавливая кисть. Стараясь не обращать внимания на боль, я зацепила свечу средним и указательным пальцами. Осторожно потянула к себе. Та подалась и чуть не упала, подхваченная большим пальцем. Пламя колыхнулось, почти пропало, но тут же восстановилось. Я сжала кулак и обессиленно откинулась на холодный камень. Руки подрагивали, дыхание никак не успокаивалось. Делиль все так же лежал без движения. Но сколько это продлится? Отдыхать буду потом. Вывернула кисть, и огонь нехотя лизнул веревку. Нити загорались, но тут же гасли. Свечу я не убирала, и они потихоньку пережигались, рвясь одна за другой. Освобождение оказалось резким. Я тянула руку к себе, и когда веревка лопнула, уронила свечу, которая сразу погасла. С отвращением вытащила тряпку изо рта, хотела отбросить, но вспомнила, что Делиль что-то на мне рисовал, и решила сначала стереть рисунок. Но на коже не было ни малейших следов мажеского творчества. Вспомнила, что что-то покалывало шею, но там тоже ничего не нащупалось. Накатила паника. До начала ритуала там точно что-то было, и вряд ли Делиль снял в процессе. Так, нужно сначала отсюда убраться, а потом думать, чем это грозит. Узел на веревке, связывающий правую руку, я распутывала зубами и левой рукой. С двумя свободными руками дело пошло куда быстрее. Но, развязывая ноги, я умудрилась сломать два ногтя. Казалось бы, совсем мелочь по сравнению с тем, что со мной стряслось. И все же я чуть не разревелась. И не разревелась лишь потому, что катастрофически не хватало жидкости. Провела языком по сухим потрескавшимся губам. Богиня! Представляю, как ужасно я сейчас выгляжу. Моя одежда была аккуратно сложена на стуле. При мысли, что личных вещей касался Делиль, замутила и накатила такое отвращение, что я с трудом его пересилила. Другой одежды нет. Да и сам Делиль касался не только одежды, но и меня. Хотелось вымыться с жесткой мочалкой и мылом. Не мягким, душистым, с пушистой розовой пеной, а таким, чтобы соскрести с себя разом всю грязь, пусть она только в моем воображении. А вещи, которых касался Делиль, выбросить? Нет. Сначала сжечь, а потом развеять по ветру. Одевалась я медленно. Руки тряслись, словно у запойного пьяницы. Пьяницы? Я налила полстакана вина из стоящего на столе графина и залпом выпила. И успокоительное, и источник жидкости. Другое я здесь трогать не рискну. Все емкости маркированы значками, понятными только хозяину, а у меня сейчас половина чувств обрезана вместе с даром. Стало чуть легче. Подошла к Делилю. Кровь, вытекавшая из носа, уже застыла коричневатой корочкой. Лужа около головы тоже не увеличивалась. Выглядел он не так уж и плохо, и жалости у меня не вызывал. Напротив, я пожалела, что все еще дышит. Этак выживет и закончит все, что не доделал. Маг вызывал такую ненависть, что захотелось пнуть со всей силы по неподвижно лежащему телу. Но вдруг добью? Нет уж, пусть умирает сам. Я наклонилась, разглядывая артефакты. Богиня, как догадаться, какой из них нужный? А главное, как активировать без магии? Вот эти три перстня явно защитные. Предназначение еще одного с ониксом было загадкой. Но ониксы на телепортационные артефакты не ставят. Это я точно помнила. Для четкой портальной работы, чем прозрачнее и яснее камень, тем лучше. Значит, не подходит и пятый перстень с рубином. Густым, кроваво-красным, почти как кровь, которая пропахла здесь все. Тошнота поднялась до самого горла, и я испугалась, что вырвет прямо на неподвижное тело. Делили уже все равно, а мне еще его обыскивать. Да, нужно пересилить отвращение. Собрать все, что у него при себе, разложить на столе и подумать. Перстни отпадают. Возможно, что-то есть в карманах. А еще под делилевской рубашкой просматривалась увесистая связочка. Вот она-то мне и нужна. Я присела и потянулась к вороту его рубашки. В тот же миг маг открыл глаза и схватил меня за руку. Я испуганно охнула и шлепнулась на пол. Судя по уверенному движению, в себя он пришел давно и успел немного подлечиться. Хватка была тоже отнюдь не как у умирающего. «Какая трогательная забота, Летти! Не всякая на твоем месте решилась бы помочь пострадавшему». «Я тоже думала не о помощи». Я дернула рукой, но маг держал цепко. «Не вырваться, не отстраниться». «Какая жалость, что я его не пнула, пока была возможность!» «Нет, человеколюбие — вещь явно избыточная при обращении с Делилем». «Вот как? О чем же?» «О том, чтобы вернуться домой. Мне тут не нравится, знаете ли». Он посмотрел это так насмешливо. И вдруг я... Нет, мое тело! Выгнулась, потерлась грудью о жесткую корку засохшей крови на рубашке Делиля и промурлыкала. «Милый, я так рада, что с тобой все в порядке!» Сказать, что я испугалась, значит ничего не сказать. Мое тело двигалось и говорило совершенно от меня независимо, а я не могла сделать ровным счетом ничего. Продолжалось это недолго. Делиль отпустил мою руку и ухватился за вновь закровоточивший нос. Я же отлетела от него в дальний угол и безуспешно пыталась вжаться в стену. «Это не я!» Слова вырвались сами. «Это я!» Чуть гнусаво, но тем не менее весьма довольно пояснил Делиль. И расстояние не имеет значения. В пределах видимости могу заставить тебя делать то, что хочу. Зря сопротивляешься. То же самое может проходить легче и для тебя, и для меня. С гордым видом великого магистра древности не вязалось шмыганье носом в духе сопливого дошкольника. Наверное, он понял это сам, поскольку опять что-то активировал. Нос течь перестал, а сам Делиль поднялся с пола. «Иди сюда». Я отрицательно покачала головой и вжалась еще сильнее в стену. Могла бы, просочилась бы сквозь. Делиль нехорошо усмехнулся, протянул ко мне руку и... Я пошла к нему, растягивая губы в призывной улыбке. Я чувствовала все, слышала все, видела все, но не имела ни малейшей возможности повлиять. Мной управляли, словно я была марионеткой. А маг, к которому я шла против желания, хозяином-кукловодом. Моя же душа билась в тесной клетке, не находя выхода и ранясь о тонкие прутья. Было больно, ужасно больно. Но сесть, сложить руки и признать его власть? Никогда! Отпустил он, когда мои губы коснулись его. Да и как отпустил? Я не ощущала его влияния, но и сама не могла ничего сделать, чувствовала себя безжизненной мраморной статуей. Не утешало даже то, что из его носа вновь закапала кровь. Вряд ли она вытечет вся. Делиль к себе относился с большой любовью. «И зачем так сопротивляться?» — выдохнул он мне в призывно приоткрытый рот. «Все равно будет так, как хочу я!» «Летиция, ты такая красивая! Не мучай себя! Я сейчас отпущу. Но если начнешь плохо себя вести, опять возьму под контроль!» Он легко прикоснулся к моим губам, скорее обозначив поцелуй, чем действительно желая поцеловать. И отпустил. Но лишь управляющие веревки марионетки. Сам же продолжил обнимать. Я со всей силы двинула его по лицу, так что его голова мотнулась, а зубы клацнули. Но удовлетворение было недолгим. Я вновь застыла, не в силах больше сделать ни одного движения. «Летти, я повторяю, веди себя хорошо, иначе...» Делиль наклонил голову и чуть задумался. «Иначе ты сейчас снимешь с себя одежду и выйдешь отсюда в таком виде!» Сказал он жестко, так, что сразу стало понятно. Выполнит обещанное. «Итак, попытка номер два!» От нестерпимого желания вцепиться ногтями в нагло ухмыляющуюся делилевскую физиономию затрясло. Но я сдержалась. Не время. Сейчас я этим ничего не добьюсь. «Да, вот так, умница!» «Летти, это все для твоей пользы!» Чуть добавив хрипловатых ноток страсти в красивый баритон, выдал Делиль, обнимая так, что я почти уткнулась носом ему в шею. Возможно, это и к лучшему — закрыть глаза и ничего не видеть. Но запах, тошнотворный запах крови, никуда не делся и не позволял ни на минуту забыть о том, что происходит. Или это был запах Делиля? В любом случае, он отвратительный. «Чтобы ты не навредила себе!» «И вам!» «И мне!» — согласился он и погладил меня по голове таким нежным движением, словно и вправду был влюблен. «Но сейчас я больше забочусь о твоем благополучии. Для меня важно, чтобы тебе ничего не грозило. Со мной ты в безопасности!» Он говорил размеренно и ровно, словно пытаясь гипнотизировать. Но я знала одно. Главная опасность идет от этого лорда с его непонятными целями. Да, он не принес меня в жертву, но лучше бы это сделал, чем вот так издеваться. И что мне угрожает? Я пока не могу сказать. Ты не готова. Торжественность момента сильно подпортила то, что он шмыгнул носом, пробормотал короткое ругательство и сказал. Пожалуй, ради тебя я согласен отложить поход в храм до завтра, чтобы ты все обдумала и успокоилась. Ради меня? Как же? Наверняка боится, что не справится. Каждый раз, когда он применял эту жуткую способность управления, у него шла носом кровь. Но только тогда, когда он мной что-то делал. В режиме моей статуи это было почти безболезненно. Во всяком случае, для меня. «Лучше всего я думаю в собственной спальне», — ни на что не надеясь, ответила я. «И я ее тебе предоставлю». Делиль действительно приходил в свое рабочее помещение артефактом, который активировал после этих слов. Оторвавшись от ненавистной шеи, я с надеждой оглянулась. Мы были в коридоре, пустынном, как аудитория ночью. В обе стороны уходил ряд дверей, перемежаемых портретами наверняка делилевских предков. Лица высокомерные, а наряды ужасающе дорогие. Освещение, чуть подрагивающее, словно живые факелы, тем не менее было магическим. Желание заорать я в себе задавила. Наверняка у моего похитителя приготовлено что-то на такой случай, если уже не стоит полог тишины. Нет, нужно успокоить его подозрительность, выбраться отсюда, а уж потом... В конце коридора виднелась лестница. Но мы до нее не дошли. Делиль втолкнул меня в одну из комнат слева. Уютная небольшая комната с книжным шкафом и креслом у камина. И симпатичной бронзовой статуэткой на каминной полке. Если такой двинуть по делилевской голове, то... «Устраивайся, радость моя. Это твои покои. Можешь принять ванну, правая дверь. Или прилечь, левая дверь. Поесть я принесу, а больше тебя никто не побеспокоит». Дверь захлопнулась, и скрежет ключа намекнул, что и мне побеспокоить кого-нибудь не дадут. Впрочем, в этом доме вряд ли кто-нибудь окажется на моей стороне. Но дверную ручку я на всякий случай подергала. Пробовать открывать замок не стала. Мало ли, вдруг Делиль сейчас наблюдает через какой-нибудь артефакт. Или вообще стоит с другой стороны и только и ждет, когда его двинут по голове. А я не готова. Поэтому пошла рассматривать замеченную статуэтку. Но, увы, при всей своей симпатичности и внешней увесистости с каминной полки она не поднималась. А больше ничего подходящего для нападения я не увидела. Что ж, я устремилась к окну и отдернула штору. Всего второй этаж. Для спуска не понадобилась бы даже веревка. Если бы не перекрывающая проем решетка с толстыми прутьями. Подергала, не шелохнулась, вмурована намертво. Да и сами прутья выглядели весьма прочно, толсто и нерушимо. Думаю, будь со мной что-нибудь подходящее, лет за 10 я бы один перепилила, хотя бы наполовину. Окна в ванной и спальне тоже оказались зарешочены. В ванной я открыла кран и напилась, заодно помыв лицо и охладив гудящий лоб, чтобы думалось лучше. Изучила в зеркале шею. Ни следа от того, что покалывала перед ритуалом. Вообще ни одного следа случившегося. Разве что пара капель делилевской крови у ворота. Совсем крошечных, почти незаметных. Если бы дар был при мне, от них в ту же секунду ничего бы не осталось. Но, увы, взывая к нему, я словно тыкалась в пустоту. В спальне на кровати обнаружилась полупрозрачная кружевная ночная сорочка, однозначно намекающая на то, что будет, если не найду выхода. Опять подошла к окну. Вид красивого ухоженного парка оставил меня равнодушной. А вот калитки в дальнем заборе, едва заметной с такого расстояния, нет. Вряд ли удастся выйти через главные ворота, а через калитку — вполне. Главное — дождаться ночи. Днем я в этом парке как на ладони. Попробуй сейчас сбежать, Делиль быстро заметит и вернет. Ночью у меня будет фора. План был сумбурен, с кучей допущений и недочетов. Я не знала даже, справлюсь ли с замком на двери, не говоря уж о том, смогу ли выбраться из дома. И все же он дал надежду, позволил думать о том, как его реализовать, а не о своей неопределенной участи. Только куда потом? Чужая незнакомая страна. И совершенно неизвестно, в какой части нахожусь. А ведь Делиль говорил, где расположен его дом. Только тогда я не сочла нужным обратить внимание. Не слишком был мне интересен маг и его недвижимость. Книги. Там может быть карта местности. А если даже нет, владельцы часто ставят на тома своей библиотеки экслибрисы. Книжный шкаф тоже оказался закрыт. Возможно, Делиль боялся за сохранность имущества? Или за свою. Пара томов из стоящих на полке очень даже подходила для оглушения. Примерившись, стукнула по дверце, но безрезультатно. Стекло, хоть и казалось тонким, наверняка было чем-то усилено. Но остановиться я уже не могла. Колотила и колотила кулаками по этой несчастной дверце, представляя на ее месте смазливую физиономию Делиля. Остановилась только когда совсем выбилась из сил. Сползла на пол и разревелась.